Нет, первым стрелять наш Ланс не стал бы ни в каком случае. Первым выстрелил Драгон и промахнулся. И вот только тогда Ланс выстрелил в ответ. — А что это за имя, Драгон? Вы откуда? Из какой части Европы, Драгон? — спросила Дженни. — Мы не земляки, мы извечные враги. — Прям уж таки извечные. С чего вдруг такая основательная вражда в наши переменчивые времена? — спросил с легкой усмешкой Леонардо. — С того, что я и серб. — Ну и что? — Истории Европы XX века вы, конечно, не знаете. Откуда вам знать, как ваши отцы бомбили косовские святыни? Но вы хотя бы знаете, почему Антихрист напал на Россию и получил по мозгам, потерял всю свою электронику? Догадываемся. Вы догадываетесь. А я знаю точно. Он хотел воевать Россию, но целился он в православии, но вам этого не понять. Уходите, я уже поел. Драгон отвернулся к стене, свободной рукой натянув на голову грязное одеяло, и сделал вид, что спит. «Ну, теперь с ним бесполезно разговаривать, уж я его знаю», — тихо сказал доктор. «Пойдемте отсюда. Мы сделаем ему перевязку позже, когда будет свет». Они покинули узника, оставив аптечку в подвале, и поднялись наверх. По дороге Леонардо сказал доктору: «А ваш арестант, между прочим, тоже назвал же мессию антихристом». «В самом деле?» «Я не обратил внимания». В доме шла веселая деловая суета. Обитатели перекрикивались, сообщая друг другу о состоянии светильников и водопроводных кранов в разных помещениях дома. Где-то стучали, где-то двигали мебель, и весь этот бодрый шум шел на фоне детского хорового пения, доносившегося с веранды. «Всем хороший электрический свет», — сказала Дженни, стоя на лестнице стремянки и проверяя очередную лампу. «Но есть у него один недостаток. Его издалека видно. А маскировка на окнах, о которой вы говорили, включается в подвале». Сандра изо всей силы хлопнула себя по лбу. «Комар?» — участливо спросила Дженни. «Это к нам сюда с озера комары налетают». «Хуже, Дженни. Это не комар, а моя собственная глупость. Я забыла спросить бабушку, как можно закрывать ставни прямо из комнат, не спускаясь каждый раз в подвал». Марта, державшая стремянку, заметила: «В Германии в прежние времена почти у всех на окнах были ставни. Мы их закрывали всегда изнутри. Подойдешь к окну и закроешь». «Понятно», — кивнул Леонардо. «Какая-то механика должна быть спрятана в самих окнах. Давайте все искать». Все дружно принялись исследовать окна в поисках кнопки или рычага, управляющих ставнями. Ничего не нашли. Тогда Леонардо повернулся к жене и сказал: «Сандра, ты бы сбегала вниз. Ты опусти и подними ставни с помощью рубильника, а мы все будем в это время внимательно глядеть на окна. Может быть, эта таинственная механика сама себя обнаружит». Сандра послушно спустилась к распределительному щиту и несколько раз подняла и опустила рубильник. Уже поднимаясь по лестнице, она услышала веселые, возбужденные голоса и поняла, что секрет окон разгадан. Так оказалось. «Ну, вы нашли? Конечно, это Карл нашел». «Ну-ка, Карл», — обратился к мальчику Ланселот, — «расскажи, Сандре, как ты заметил секретный механизм?» «Все смотрели на щиты, как они поднимаются и опускаются, а на подоконнике никто не глядел. А вот я смотрел, и я увидел, что они двигаются. Теперь я знаю секрет. Чтобы опустить щит, надо потянуть подоконник на себя, а чтобы поднять, задвинуть его внутрь окна». «Ну-ка, Карл, попробуй», — сказал Леонардо. Карл подошел к окну и ухватился обеими руками за подоконник. Потом смущенно оглянулся и сказал: «Я что-то боюсь». «Давай, Карл, двигай во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — проговорил отец Иаков, крестя Карла и окно. «Аминь». Все замерли. Карл надавил на край подоконника, и тот начал под его руками медленно уходить в глубину окна, а стальной щит между рамами также медленно подниматься. Щелчок, и щита как не бывало. Нижний край щита оказался белым и совсем не был заметен вверху между рамами. Все захлопали в ладоши, радостно переговариваясь: «Ну вот, и эта проблема решена», — сказал доктор. «Молодец, Карл». «Между прочим», — — сказал Леонардо, стоявший у другого окна. —